Посвящение. Скотт, ты помог мне воплотить мои мечты. Эта книга посвящается тебе и Грации, а также всем кошкам. От автора. Свою самую большую благодарность я бы хотела выразить кошкам, которые поверили мне и допустили меня в свой мир. Изо дня в день они вновь и вновь помогали мне понять их внутренние переживания. Животные счастливы, когда о них заботятся. Благодарю также Эллен Прайор, моего агента Линду Рокхар, моего редактора Клэр Хансакер и всех прекрасных людей из издательства «Пингуик Букс». Отдельная благодарность Стиву Дейлу за его дружеские чувства ко мне. Спасибо моему виртуальному дому www.evillage.com и изумительным людям, которые помогают поддерживать работу раздела сообщений и чата на веб-сайте. Мои статейки там просто превосходны, и я должна быть особенно благодарна за это, Барб.